И он не ошибся, ведь его войска сейчас успешно ведут бои и продвигаются вперед. Что ему во всем это нравилось, так это то, у его нового друга была такая же неприязнь к Галактионову. «Господин, я думаю, вам нужно сделать перерыв. Вы слишком много их уже съели», — подошел к нему один из лекарей, который постоянно контролировал его энергетическую структуру. «Молчать!» Одним словом остановил он этот бесполезный треп. «Мне нужно больше силы». И он не врал. Ему нужно больше энергии. Он ощущает, что с драконом был уже почти в расчете. Очень помог ему при этом Морфей, однако это не означает, что он готов успокоиться. Сейчас очень удачный момент, пока никто не знает, как противостоять его новому дракону. А значит, можно нанести еще один болезненный удар по империи. Как только он восстановится для нового призыва, так сразу призовет дракона и отправит его одного. Так будет дешевле, но уже не в Российскую империю, а в Японскую, чтобы уничтожить Йосихата, ну, или хотя бы его дворец. Если он сделает это сегодня, дракон будет еще слабоват, хотя и этого может хватить. На такое я могу одолжить тебе немного энергии, но будешь уже должен и мне. Снова раздался голос в его голове. Долго думать император-дракон не стал, он только что увидел возможность, которую не захотел упускать. «Согласен», — взревел он, и все лекари, которые находились в комнате, вдруг опасливо переглянулись. Они не могли понять, с кем он говорит, но им стало очень страшно. Меч оказался в интересном месте, конечно. Шнырька здорово поржал с этого. Даже я улыбнулся, когда он мне сообщил, какая это точка в структуре дракона. «Александр, ты уверен, что он здесь всегда лежал?» — переспросил меня шокированный Йосихата. «Так я же нашел его при вас», — пожимаю плечами и спокойно отвечаю. «Чудеса. Кажется, это не ты нашел его, а он тебя. Императора можно понять. Мы с ним тут гуляли под горой, и в один момент я сказал, что слышу какой-то гул, ну и пошел в сторону. А затем подошел к полянке, откуда из травы едва-едва торчала рукоять меча. Это была гидра, меч, которым владела Алена Галактионова, и которым она сразила исполинского каменного дракона. Вот этим мечом и своим последним вздохом. Хотя у меня и есть ощущение, что этот дракон не до конца еще мертв. Он словно пытается пробудиться, но разбираться сейчас в этом нет сил. Слишком огромные горы. Кстати, есть мысль номер два. Как он мог тут появиться? Наверное, разлом или портал. А может и что-то другое. В моем ордене есть поговорка. Если из ниоткуда появляется дракон и начинает бесноваться, то иди пинать драконью высшую сущность. Она точно причастна к этому, а если нет, то тогда это профилактика. Красивый, правда? Показал я Йосихата свой новый старый меч. Да, достойная работа, и им владел великий герой. Нужен достойный преемник, дабы не посрамить память Алены Галактионовой, — с грустью кивнул он. Не могу поверить, что за столько лет никто его не обнаружил. Шнырька все сделал, как надо. Извлек с помощью моей энергии и ауры его из заднего ПРО, из места пробития дракона и притащил сюда. А я нашел его, и теперь готова легенда о том, легенда, как меч вернулся в свой род. После того, как герой пошел на его зов, мы еще некоторое время здесь побродили, а потом вернулись во дворец. Сегодня еще нужно провести несколько встреч, и даже одну закупку. Хочу прикупить оружие для своей гвардии. При том, что я нехило заработал, а потому деньги есть. Завтра, думаю, придется возвращаться домой. В империи сейчас неспокойно, а потому я нужен там. С другой стороны, возможно, стоит задержаться и закрыть еще несколько разломов, чтобы заработать и набраться энергии. А на помощь империи отправить злющего волчару, который следит за отчетами, смотрит новости и понимает, что происходит в тех городах. Однако, все мои планы, которые я и так не успел сформировать, развалились, так и не успев начаться. Отец, — встретил меня возбужденный и заикающийся Ларик на пороге дворца, как только я вышел из транспорта. — Мы должны тебе кое-что сказать. За его спиной стояла Эмика, и на ее белоснежной коже выступил яркий румянец. Хаем, моя душа стала раскручиваться сильнее. Я, конечно, сегодня утром провел с ним воспитательную беседу и поговорил об отношениях и чувствах. Рассказал, что, будучи охотником, я даже не задумывался о жене и детях. Каждый охотник знал только свою работу, и семья ему была не нужна. Но теперь все изменилось. Я нашел двух замечательных женщин, и одна из них родила мне ребенка, а вторая сейчас носит под сердцем малыша. Я ему объяснил, насколько я от этого счастлив. Ларик, Конечно, задумался над моими словами, и даже поблагодарил меня. Я хороший отец, очень. По моим прикидкам, лет через 15, ну, или хотя бы годика через 2, он будет готов самика для следующего шага. А без этого разговора все могло бы затянуться лет на 40, не меньше. Однако, вот сейчас они стоят передо мной и смущаются. Неужели этот мир настолько сильно пошел на пользу Ларику, что и он изменился? Удивительный мир. И тревога. Раздался громогласный крик одного из солдат, а в следующий момент громко зазвонили колокола и другие системы оповещений. А хорошая у них система оповещения. Она сработала не сильно позже, чем я понял, что происходит что-то странное. Люди, кажется, еще не могли понять, что это и откуда. Только мы с Лариком посмотрели в облачное небо и улыбнулись. «Понятно», — вдруг сказал Ларик. «Ага», — киваю я, соглашаясь. «Александр, ты знаешь, что там происходит?» — обеспокоенно спрашивает император, стоя рядом с дочерью в напитанном энергией доспехе. «Наши датчики зафиксировали всплеск энергии, который движется к нам, но непонятно точно, откуда он, а чего там понимать. Посмотрите туда, куда и я, и скоро сами все поймете». Йосихата вдруг вскидывает голову, но там ничего не находит. Однако, ему этого и не нужно. В следующий момент раздается его громкий крик. Воздух. Поднять купол. Закрыть лазерную небесную сеть. Выпустить рой. Активировать воздушную систему хранитель небес. Поднять всю армию по тревоге. А во, только и смог подумать я. А мужик не промах, отдает один приказ за другим. Все у него четко и без промедления. Вот что значит японцы. Они не любят медлительности и несобранности. А его подданные были точно такими же, и я сейчас наблюдаю за светопреставлением в небе, которое там разворачивалось. И как в садах открывались скрытые ниши, из которых выдвигались системы защиты. Я уже понимаю, кто там пребывает. И кажется, этот кто-то очень пожалеет, что сегодня решил здесь появиться. Несмотря на то, что здесь защита, и очень неплохая, и даже несмотря на то, что я здесь, дракону не повезло совсем по другой причине. Имя этой причине – Ларик. Илларион собрался со всеми своими силами. Он, кажется, перешел самика на другой уровень, что для него было очень нелегко, и первым делом побежал рассказать мне об этом. Но в самый ответственный момент для него, на нас вдруг напали. Зафиксирована вторая аура уровня «Погибель всего сущего», – заорал гвардеец с переговорной станцией. «Да твою же!» – выругался император. «Эмика, тебе нужно быстро спуститься в укрытие. Сейчас здесь может быть опасно». Тут я позволил себе легкую улыбку. «За вторую не переживайте. Это ваш будущий зять, а может уже и теперешний». Когда с небес на нас рухнул громадный дракон и стал снижаться, я улыбался. «Таки, дракон погибели». Еще поймал себя на мысли, что достали меня уже эти драконы. Куда ни плюнь, вечно с ними сталкиваюсь. Даже с джиннами, и с теми веселее, они хоть редкий вид. С другой стороны, и драконы, редкий, но кажется, не в этом мире. Главное, такое не ляпнуть перед Катей, а то обидится на меня за своего мрака. «Теперь я понимаю, как вы потеряли 3 города», — пораженно выдал император, а затем повернулся к своему человеку. «Разрешаю уничтожить». «Подождите». Подошел и остановил его. «У меня есть идея получше». На мое лицо вылезла ухмылка, и я взглянул на Ларика, которого сейчас трясло от гнева. «Ларик, разрешаю уничтожить». Его голова медленно поворачивается в мою сторону, а тело продолжает ровно стоять на месте. «Благодарю, отец». Серьезно кивает он мне. В следующий момент дракон плюнул зеленым огнем в черте города, и раздались взрывы. А у Ларика за спиной стали формироваться черные, как запекшаяся кровь, энергетические крылья, и он взмывает в воздух. Император-дракон полный дебилоид, раз отправил такого дракона одного, да еще и не напитал его силой, по полной. Предлагаю взглянуть на Ларика в деле, обращаюсь ко всем. Ну кто еще не видел, а тут уже реально все пришли, даже Пашка, и тот прибежал, стоит рядом и жует картошку. Да мы уже видели его, отмахивается он. Видели, соглашаюсь с ним, но не тогда, когда он в ярости. Сейчас начнется представление, и оно началось, даже быстрее, чем все могли подумать, когда Илларион забрался на спину дракона и стал выкручивать ему крыло. А ведь это было только начало. Глава 14. Удивительно. Выдохнул император, глядя на Ларика. Он побеждает такое. Ну, тут он прав и не прав одновременно. Дракон и правда необычный. Где только смог его найти Морфей, я даже не представляю. Скорее всего предоставил кому-то, кто посильнее, чем он, услугу, возможно, даже той же самой драконьей сущности. Чем больше думаю об этом, тем больше поражаюсь, почему эта идея раньше не пришла мне в голову, ведь, и правда, сходится много фактов. Однако такое ощущение, что он здесь был раньше. Могу предположить, что галактионовы тоже причастны к тому факту, что драконья сущность больше не веселится в этом мире. Хотя это все сильно притянуто за уши. В мире есть и другие легендарные личности, и мне бы хотелось пообщаться с теми, кто был причастен к тому изгнанию. Радары засекли приближение новых сигналов, сообщают императору его армейцы, и ждут приказа. А император завороженно следит за битвой и, кажется, даже боится дышать. Он сейчас, наверное, представляет, какого мужа нашла себе его дочь. А еще мои слова о детях, которые будут, ну очень неслабыми. Миха, обращаюсь я к парню, доставай свой лук и постарайся уничтожить как можно больше целей. Сделаю. Тут же радостно отозвался он. Откуда их ждать? Вон оттуда идут. Показал рукой ему в сторону. Будут идти на большой высоте. Тогда не достану, сразу взгрустнул парень. Его грусть понятна, ведь дальность выстрела у него еще не такая, как у бывшего владельца этого лука. Михаилу еще учиться и учиться до того уровня. Однако, пока я рядом, то могу ему немного помочь. Не переживай. Похлопал его по плечу. Все будет хорошо. Ты, главное, делай. Вроде легко похлопал, а глаза у парня стали, как два блюдца, и он заскрипел, как древний старик. Это не осталось незамеченным, и Пашка, на всякий случай, сделал два шага в сторону от меня, а то вдруг еще и его похлопаю. Михаилу огромных сил стоило сейчас стоять ровно, ведь в него только что влилось огромное количество энергии. Моей энергии, которая была передана на краткое время, и буквально переполняла его хранилище. Как раз хватит на несколько выстрелов. У тебя есть 12 выстрелов, сообщаю его лимит. Потом еще добавлю, если не загнешься. Стреляй за лазерной указкой. Какой такой указкой? Спрашивает он, но я не отвечаю. Я ведь вижу, где сейчас находятся вражеские дирижабли и самолеты. А потому создаю огромный красный луч в небе, в виде иллюзии, который показывает траекторию. Когда из-за туч появился корпус здоровенного боевого дирижабля, то в него тут же прилетела стрела, которая сумела пробить часть защитных механизмов и снесла кусок носовой части. Это его, конечно, не приземлило, но уже не так удобно ему было вести боевые действия. Что примечательно, так это количество приближающихся боевых воздушных кораблей. Таких дирижаблей было около 30, что, само по себе, уже немалая военная сила, и только половина из них были от драконов. К этой операции они подключили еще Индиру, и именно их дирижабль пострадал первым. Кстати, вот прямо сейчас из него выпадают люди. Теперь это хорошо заметно. Жаль, что не очень много, зато хотя бы не в черте города. Самое интересное, что сейчас тут движуха идет полным ходом. Уже в небо поднимаются японские воздушные силы, а защитные системы разворачиваются в нужную сторону. Но все, кто здесь находится, даже не обращают внимания на это подкрепление. Куда больше всех интересует битва Ларика и дракона. Бедная тварь уже не знает, куда ей спрятаться. Ларик просто рвет и мечет, и хотя он крыло так и не смог оторвать офигевшему дракону, но почему-то тот уже слегка хромает. Ну, если так можно выразиться про полет в воздухе. Прямо сейчас, например, Ларик пытается его задушить, а тот хочет сбросить парня, но у него ничего не получается. Вот что бывает, когда слишком мало энергии вливаешь в такого призванного дракона. И дракон это тоже понимает, что его отправили на задание неподготовленным. В следующий раз он станет куда строптивее к неудачному императору. Сможет Ларик его добить или нет, я не знаю. Ведь дракон погибели не так прост. У него есть связь с Морфеем, но передать тому свою энергию будет сейчас большой глупостью. Ведь здесь нахожусь я, и смогу быстро отследить, куда ведет этот канал. А Морфей у нас личность очень скрытная, и не любит, когда его жизни что-то или кто-то может угрожать. То, что он живет в своем сонном мире, я прекрасно знаю. Но, как говорится, у каждого места есть свой адрес. А вот теперь совсем интересно. Дракон таки сумел вырваться, и ушел на некоторое расстояние. Сейчас он парит в воздухе, распластавшись, и готовит энергетическую атаку. Такая может, если не ранить Ларика, то серьезно повредить городу. Кажется, настало мое время вмешаться. Однако я поспешил с выводами. Илларион все четко понял, и долбанул прямо в его пасть своим гигантским шаром с демонической энергией. Ему не нужно было долго готовиться, как дракону. Вместо ларика это сделали демоны, живущие в нем. Просто поделились своей энергией. Шар разорвался в пасти дракона, и раздался рев, который был своеобразной ментальной атакой. Мне она не нанесла никакого урона, но вот людям в городе сейчас явно неприятно. Кстати, всех присутствующих я тоже, на всякий случай, прикрыл своей силой. Когда черно-красная пелена развеялась после взрыва, то мы смогли увидеть, как дракон перенес это повреждение. Шар разорвался прямо в его пасти. Зубов там теперь не хватало. Из пасти текла кровь, а один глаз свисал, угрожая выпасть. Сам дракон был в ярости, и раненый, представлял сейчас настоящую опасность. Но ларик не был бы лариком, если бы так просто отпустил свою добычу. Он уже стоял на его спине и наносил удары ногой, пытаясь сломать тому хребет. Теперь я смело могу сказать, что ларик может победить дракона погибели. Вот только не нужно, очень сильно не нужно. А потому я отправил Шнырьку с посланием ларику, в котором говорится, что калечить можно, а убивать нельзя. Дворец императора дракона. Император-дракон едва мог ходить, но сейчас он об этом забыл. Его совершенно не волновал тот факт, что еще несколько часов назад он думал, что может умереть от истощения. Ведь все силы ушли на то, чтобы снова призвать дракона, пусть и не в полную силу, и натравить его на японцев. Пока он собирал энергию и глотал желейки, то изменил свой план, ведь что такое уничтожение одного дворца, когда можно захватить целую страну? Конечно, 30 дирижаблей и полсотни кораблей может не хватить. Однако, если уничтожить императорскую семью одним ударом, на который у дракона вполне хватит энергии, а затем накрыть ковровой бомбардировкой столицу из дирижаблей, и сверху выбросить еще десант, то, это совсем другая история. Столица будет разрушена, и это может привести к упадку жизни и благосостояния японцев. В худшем случае, они не смогут больше помогать Российской империи, а в лучшем, он за короткий срок сможет подготовить свою армию, а затем отправить ее в Японию, и присоединить все эти земли к своим. Император-дракон считал, что продумал все идеально, а оказалось, что-то снова пошло не так. Его, в который уже раз, опять подвели люди. В этот раз, разведка. Как можно было пропустить тот факт, что там сейчас находится этот гаденыш Галактионов? Теперь уже известно, что он собрался зачищать какой-то древний разлом в Японии. Все же, когда империю дракона исключили из союза истребителей, это имело свои последствия. Ведь количество истов, которых похищала империя, сильно понизилось. Раньше было лучше, как говорится, когда можно было отслеживать их перемещение. А еще правитель каждой страны имеет самый высокий доступ к информации, которая там хранится, и он мог пользоваться ей в полной мере. Император-дракон уже сейчас может смело сказать, что истребителей у него было чуть ли не больше всех в мире. Не зря же он похищал их десятилетиями, а дальше дело техники. Рабский ошейник, и работай на благо страны. Как вы могли такое допустить? В который раз орал он на весь свой штаб. Его крики сопровождались уничтожением разной мебели и прочих деталей интерьера. Плевать ему было, что многие вещи здесь стояли уже не одну сотню лет. Вы должны были все просчитать, начальника разведки на плаху. Нет, скормить собакам, живого. Сейчас он не мог трезво размышлять, ведь император уже мысленно успел отпраздновать свою победу. И даже придумал, что будет говорить этой идиотке Елизавете Годуновой, когда официально позвонит к ней. Как же он хотел услышать страх в ее голосе и предложение о диалоге, в котором они могут прийти к мирному решению их конфликта. И тогда он разбил бы все ее мечты и надежды своим отказом, а затем призвал бы дракона погибели снова, и оседала бы его лично. Новые города склонились бы у его ног, а армия легко заходила и проводила бы зачистки. Но все это осталось лишь мечтами. Новый удар, но теперь уже по стене, и она треснула и упала. Все, я успокоился, выдохнул он. Разведку наказать сильно. Будет выполнено, господин. Поклонились его люди. Что прикажете делать дальше с Японией? Стереть столицу с лица земли. Высадить туда десант. Мы должны нанести как можно больше урон. Все корабли перекинуть в эту точку. У них там верфи важные стоят. Сравнять гавань. Стереть город. А затем уплывайте. Но, господин, Индира может быть против такого. Мы же принесем в жертву не только своих людей, но и их. Выполнять. Новый яростный рык был подобен драконьему реву. Император от неожиданности даже сам слегка вздрогнул. В последнее время он стал замечать за собой несвойственные ему вещи, и теперь еще этот рык. Но на это все у него не было времени. С ведийской Индирой не будет никаких проблем. Когда он договаривался, то все прекрасно понимали, что солдаты будут смертниками. Это малая жертва, как и дирижабли, ради того, чтобы вывести из игры одного из сильнейших игроков и союзника их врага. Вот за что он переживал, на самом деле, так это возможность потерять дракона. И легкое сожаление, что у него было сейчас так мало сил. Если бы он только мог наполнить дракона энергией полностью, тогда даже Галактионов ничего сделать ему не смог бы, а просто быстро сдох. Я думал, что дракон начнет отступать, но он оказался настырным, и думаю, без приказа Морфея здесь не обошлось. Неужели китайский император готов пожертвовать таким драконом, ради того, чтобы вся столица одной империи была заражена, а она будет заражена, если дракон умрет? Это его посмертное проклятие, и умрут все, кроме тех, кто в дворце. Ну, и может, я смогу своей силой еще маленькую часть города спасти. Я уже сообщил об этом императору, и тот открыл подземные убежища под своим дворцом. Туда сейчас экстренно направляются мирные граждане, но все не влезут, в любом случае. Его решение мне нравится. Приятно видеть, что остались еще люди, которые не считают своих подданных обычным расходником. Чего не скажешь про императора-дракона. Вот он дятел полный. Это можно понять потому, что сейчас тысячи человек спускаются с небес на парашютах. Захват – это смешно и глупо. Это просто попытка нанести как можно больший ущерб. Но, думаю, японская армия справится. Куда важнее сейчас не допустить уничтожения противовоздушных систем. На данный момент почти 90 снарядов, выпущенных из дирижаблей, они уже удачно перехватили. Самих дирижаблей тоже стало меньше, но с ними все было не так просто. Сбить их можно, но вот упадут они на город, а там может быть столько взрывчатки, что это повлечет за собой колоссальные людские потери. Вот тут и настало мое время. Лечу на спине виверны к одному из них и улыбаюсь. Ведь сейчас меня поливает такой плотный огонь, что я даже толком ничего не вижу. Когда я подлетел достаточно близко, чтобы закинуть на воздушное судно шнырьку, то уже посмотрел на мир его глазами. Этот дирижабль, который пытался меня уничтожить, был класса защитник. В нем было много бойниц с шестиствольными пулеметами, что мешают абордажным командам. А я просто летаю и отвлекаю их внимание. И это приносит свои плоды. Шнырька добрался до капитанской рубки, и сейчас на полную выкрутил штурвал в сторону, а затем взял и заблокировал его одним взрывным артефактом. Теперь, если штурвал дернуть в сторону, то произойдет взрыв. Смешное, однако, было лицо у капитана, когда он обнаружил, что произошло. Таким образом, защитник сваливает в закат, и через несколько минут мы все наблюдаем яркую вспышку взрыва. Я же следил за всем этим из-под дна одного дирижабля, где меня не могли толком достать. Посидел немного, отдохнул. Заодно проверил свой доспех, который слегка смогли просадить, а затем вогнал аквилу в днище, напитав ее под завязку своей силой. Сделав энергетический выброс, который привел к новым взрывам, дал команду шнырьке, и он повторил свою шутку с штурвалом. Мелкий, кстати, воспринимает это как шалость. Пацифист же. Это пострадавшее судно стало клониться в нужную мне сторону и задело другие. Надеюсь, что мои действия немного помогут японцам. А дальше такие фокусы уже не получились бы. Все остальные капитаны находились на своих мостиках и крепко держались за штурвалы. Что ж, пришлось лично мне подняться на ближайший борт, где я обнаружил 300 удивленных китайских лиц, а затем началась бойня. Главный эвакуационный лагерь. Суки. Какие же суки? В сердцах ругался командир этого места, сжимая кулаки. Они же знают, что здесь только мирняк. Они делают это специально. Виктор Тимофеевич Саранчев не мог поверить в то, что сейчас происходило. Отставной полковник, которому срочно пришлось организовывать лагерь, был морально подавлен, ведь за последние дни он видел слишком много человеческого горя и боли. Саранчев был боевым офицером, никогда не любил отсиживаться в штабах, хоть и приходилось, но это не приносило ему удовольствия. А это значит, что он успел на своем веку повидать многое, но последние события смогли удивить и его. Сколько страданий, однако он не мог предаваться унынию, ему нужно было выполнять свою работу, ведь от нее зависела жизнь людей, хороших людей, которые ни в чем не были виноваты, ведь они попали в склад с продовольствием. Прибежал один из его давних друзей, который ему помогал, он полностью уничтожен. Это катастрофа, суки. Снова выругался Саранчев. У него в лагере находилось больше 100 000 человек, которые ждали, чтобы их увезли отсюда. А это процесс совсем не быстрый, учитывая, что до линии фронта всего каких-то 10 километров. И враг прекрасно знал о них, и мог легко достать. Но кто же будет в своем уме атаковать мирное население? Оказалось, что драконы. Они пошли на это. И этим тварям было даже жалко тратить снаряды и спецсредства, чтобы уничтожить мирных людей. Решили просто лишить их еды, чтобы те сами погибли. Бах! Раздался новый взрыв, и Виктор выскочил из своей палатки. Теперь пылал склад с медикаментами, а у него не осталось сомнений. Это точно не было случайностью. Так было задумано врагами. Ведь, дело полная хрень. Обеспокоился его немолодой друг. У нас там больных и голодных ртов до. Да знаю я. От горя повысил мужчина голос, но быстро взял себя в руки. Прости нервы. Все знаю я, и понимаю. Но что мы можем сделать? Этот лагерь создавался такими же энтузиастами, как и он, которые смогли в самом начале собрать и организовать людей, найти объекты, где была пища и другие необходимые вещи. В начале людей было не больше 1000, и все было под контролем. Первыми они отправили детей, а дальше стали приходить остальные беженцы, и их было очень много. Для понимания ситуации Виктор Саранчев лично уже видел под 100 гербов за последние пару дней. Это был транспорт разных родов, который с великим трудом пробивался сюда, чтобы помочь хоть кому-нибудь и забрать их из этого ада. Но сколько людей может поместиться в 4 машины? Мало, слишком мало. Можно подумать, что проще уйти пешком, но это тоже большая глупость. Одиночка еще может попытать удачи, но такую большую толпу просто сразу накроют. Даже 100 человек, и тех накроют. Были уже подобные случаи. Враг не просто воевал, он истреблял. Это уже не война за земли, а за само существование. Такими неутешительными были выводы Виктора. А еще он понимал, что теперь спасти их сможет только чудо. Но, увы, в чудеса он больше не верил. Не случилось чудо через 2 часа, и даже через 6. Было глухо. Даже наоборот, когда появлялась на короткие моменты связь, то он узнал, что транспорт, который пытался прорваться к ним, был уничтожен. Военных драконов стало здесь еще больше, как и их артиллерии. Теперь сюда может к ним отправиться только храбрец или безумец. Что говорить людям, он не знал. Ему даже не хотелось выходить из своей палатки. Сколько же там будет на него смотреть детских глаз с надеждой, которую он не сможет им подарить. Однако, выйти пришлось. Нужно что-то было сказать людям, ведь они надеются на него. Только он вышел из шатра, как кто-то дернул за рукав его рубахи. Дядь Вить, обращалась к нему маленькая девочка лет 6, с грязным лицом и спутанными волосами. А машинки сегодня будут, нам очень надо, честно. Мама уже перестала говорить со мной, ей к дяде доктору срочно нужно. Сердце Виктора защемило, и он понял, что должен что-то придумать. В данный момент, он готов был продать даже свою душу, лишь бы найти выход. Южные границы империи. Командир, там творится полная жопа, доложил Налимов своему командиру. Эти гады лупят даже по тому транспорту, на котором нет никакого вооружения. Они не дают мирным людям выехать оттуда. Понятно, кивнул лысый мужик, продолжая смотреть в свой бинокль. Он стоял на пригорке, и не боялся, что его обнаружат, и что его попытается снять снайпер. Он сейчас не думал про такие мелочи, ведь в этих лесах нет больше врага, который готовил засады. Только дальше. Но это пока что. Командир, разведка докладывает, что это у них такая игра, сказал другой гвардеец. Они специально людей держат в заложниках, и уничтожают всех тех, кто к ним пытается прорваться на помощь. Сегодня уже была уничтожена колонна Виконта Варварова и графа Карташева. Суки. Это уже был комментарий бойца, с позывным «Волга». Устроили из людей живые приманки. Командир никак не прокомментировал эту информацию. Он не хотел сейчас говорить. Слова ему сейчас были не нужны, а только действия. Ведь в его груди горел огонь, злости и праведной мести. Тот, кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч. Именно так всегда говорил его господин. «Валькирии скоро?» – спросил он у парней. Их на пригорке было всего 20 человек. Небольшая сила, если посмотреть на общее количество врагов на этом участке фронта. На подлете. Тут же поступил ответ, а затем человек взглянул на наручные часы. 2 минуты, и буду на позиции. «Хорошо», – кивнул он. «Выдвигаемся вперед. Командир, уточните приказ». попросил Волга. «Если подойдем к лагерю, то пострадает Мирняк, и мы. Нас накроют всем, чем только можно». «Накроют», — кивнул задумчивый мужчина. «Потому мы не пойдем к лагерю. Мы проедем мимо лагеря и пойдем дальше, туда, где сидят эти ублюдки». Такого ответа люди не ожидали, но он им явно понравился. «Валькирии нас прикроют. Свяжитесь с командиром гвардии Доброхотова, на них будет вывоз людей, всех. А мы отодвинем сегодня этот фронт настолько далеко, насколько это получится». Он взял паузу и развернулся. «Гвардия, за род Галактионовых, за империю», — вдруг выкрикнул Волк. Ответом ему были тысячи глоток, которые все это время стояли в боевом строю, в полной боевой экипировке. «Отключить скрывающий артефакт. Я хочу, чтобы они нас увидели», — поступил следующий приказ. «А также выпускайте Левиафана. У них там тоже есть лагеря, в отличие от нас, у них солдаты, у которых совсем нет чести и человечности». Глава 15. «Ну вот, почему это со мной вечно происходит. Только выделю немного времени на себя, как тут же какой-то хрен с горы решает сделать так, что мое присутствие становится срочно необходимым в другом месте. Совсем в другом, никак не связанным с моими личными планами. Но, надо признать, император-дракон в этот раз переборщил. Хотя, наверное, уже можно забыть про понятие император-дракон. Ну, в том смысле, в котором он был до того, как связался с Морфеем. Мерзкий, самовлюбленный человечек с огромным самомнением и жаждой власти. Но это был всего лишь человек, хоть и сильно одаренный. Прямо сейчас в нем еще осталось кое-что человеческое. Но, зная, как действует Морфей, думаю, что тот потихоньку будет выдавливать человеческую сущность. Самое хреновое здесь в том, что если против человеческого императора-дракона могли подняться его подданные и устроить гражданскую войну, то теперь у них не было ни единого шанса. Будучи аватаром Морфея, он сейчас являлся эпицентром своеобразной эпидемии, от которого, волнами во все стороны, через сны промывали мозги не только высокопоставленным чиновникам, но и всем простым людям. Думаю, что в императорском дворце драконов даже те, кто раньше подумывал, а не завести ли империи драконов нового императора, прямо сейчас были безусловно преданы своему императору. Ну, читай, Морфею. Так что, как бы мне ни было больно и обидно, но сейчас настала пора действовать жестко, очень жестко. По крайней мере, в самой столице драконов люди уже подвержены влиянию Морфея. Их уже невозможно вернуть обратно в сознание. Ну, хотя были теории, что дурман спадет после смерти божества. Но, как вы понимаете, для этого нужно убить самого Морфея, чего ни у кого пока не получалось. А учитывая, что они объединились с неназываемым, то удары будут все сильнее и чаще. Прямо сейчас это нападение, скорее всего, произошло именно из-за того, что у императора-дракона осталась еще часть человечности. Да, японцам повезло, что я был здесь, но сомневаюсь, что они бы смогли причинить Японской империи прямо-таки катастрофический ущерб. Император Йосихата все-таки не пальцем деланный. Да и если собрать всех японских истребителей, то, к слову, это была очень глупая и неоправданная атака. Большинство находящихся на дирижаблях десантников уже были марионетками Морфея. Их легко было отличить по практически полному отсутствию чувства самосохранения. Точно так же, как и живые мертвецы эмиссара, они перли вперед. При этом у них был определенный бонус, так называемый «божественная помощь». Заключалась она в том, что даже у неодаренных временно увеличивались возможности организмов. Их становится труднее ранить, труднее убить. Сами они становятся быстрее, ловче и сильнее. Неприятные противники, но все же это неодаренные. Весь вражеский десант вырезали всего за несколько часов. Российская империя тоже не спала. И часть фронтовой истребительной авиации, чтобы была под командованием Годдарта, также присоединилась к воздушной битве на стороне Японской империи. Из врагов не ушел практически никто. Очень неплохо проявили себя мои птенцы. Вторженцы падали в мирных кварталах, жители Японской империи заперлись в домах, поэтому наша реакция должна быть молниеносной. Благодаря Сойке и Пашке я смог призвать сильно больше тварей, чем мог бы контролировать, отдав лишних им. И справились они неплохо. Наблюдая за их работой, я понял, что из них получается слаженная пара. Пора, похоже, снова восстановить знаменитый бестиарий Галактионовых. Да, Сойка уже этим занялась, но пока не в нужных мне масштабах. Неожиданно отличился поручик. Когда я убежал расправляться с наземным десантом, а у Мишки кончилась моя заемная энергия, На помощь к нему пришел Затупок. Хитрая задница, имевшая свой бездонный колодец, плюс VIP-доступ к моей энергии, весьма быстро сориентировался на месте и залез Мишке на плечо. Ну, как на плечо. Зверушка был здоровым и жирным, поэтому это больше напоминало, как будто он залез к нему на барана, обхватив когтистыми лапами за шею, и яростно хрюкал в ухо, радуясь каждому удачному выстрелу, отправляя тому тонны энергии. Ну, а Мишка продолжил обстрел воздушных судов вторженцев. Зрелище было эпичное. Уже после боя многие пилоты как японских, так и наших ВВС, докладывали о странном неизвестном орудии, которое примерно с интервалом в пару минут выдавало светящийся снаряд неизвестного происхождения, прямым попаданием за один раз уничтожающим обычные самолеты, и за несколько попаданий, серьезно куроча боевые дирижабли. Когда я нашел их после боя, Мишка, обняв свой лук и счастливо улыбаясь, дрых без задних ног, а рядом с ним под боком, с яблоком во рту, пристроился Затупок. Я даже щелкнул на телефон эту милую картину на память. После окончания сражения Йосихата был чернее тучи. Вскоре была устроена видеоконференция правителей государств, куда меня, конечно же, пригласили. В большом конференц-зале в мягких креслах мы сидели перед большим экраном, на котором транслировались обеспокоенные лица могучих правителей. Из присутствующих я знал Северного короля, Елизавету Петровну, ну и слегка помолодевший Марк Аврелий улыбался, мудрыми глазами глядя на нас. Происшедшее потрясло многих правителей. Акцент империи драконов на мирное население возмутил очень многих. Прямо сейчас формировалась новая коалиция. Более того, войска зарубежных государств уже пришли в движение. Дабы ускорить процесс, прямо сейчас водные корабли и немногочисленные дирижабли Римской империи, усиленные прусскими войсками, плыли по Средиземному морю, чтобы высадиться на Ближнем Востоке и ударить персам во фланг. Дирижабли Северного Королевства уже висели над пострадавшими городами юга Российской империи, обеспечивая порядок и, в том числе, доставляя так необходимую еду и медикаменты. Кавказская группа войск Российской империи также пересекла границу, ударив по войскам персов. Но основной удар, конечно же, должен был быть нанесен с востока по империи драконов. Сам министр обороны, князь Морозов, вылетел к Гадарту, чтобы совместно разработать план наступления. В связи с последними событиями японский император сказал, что десятикратно увеличивает свой экспедиционный корпус, который отправит в распоряжение Гадарта и Морозова. Намечалась эпичная заруба. Я сидел в сторонке, думал свои мысли и наблюдал за совещанием, особо не встревая. Да, в кадре я был, и многие, особенно те, кто меня близко не знали, с интересом поглядывали на меня. Видимо, кто-то пытался понять, какого хрена я здесь делаю. Но тот, кто уже слышал обо мне и моих деяниях, реально считал, что я буду участвовать в обсуждении. Но я не торопился. Слишком много было здесь, как говорится, левых ушей. Мне было что сказать, но сказать я это должен был ограниченному количеству людей. Когда основное совещание завершилось, я незаметно протянул листочек японскому императору. На нем была написана моя просьба оставить на конференции римлян, северян, ну и, собственно, наших. Император согласно кивнул и что-то набрал у себя на пульте. Судя по тому, что отмеченные мною люди посмотрели слегка в сторону, то, видимо, что-то им пришло по так называемому внутреннему чату. Поэтому, когда все друг с другом попрощались и один за другим отключились, нужные мне люди остались. Йосихата приглашающим жестом кивнул мне, что я могу начинать. Я не успел и рта раскрыть, когда Елизавета сдержанно поблагодарила меня за помощь. Честно говоря, это немного сбило с меня мысли, но потом я вспомнил, что первый легион земли дал стране угля, да и моя волчья стая вышла на охоту. Так что да, определенная моя заслуга была, хотя я и мало чего успел сделать. Я все же хотел бы думать, что час икс еще не настал, и сами боги еще не смогут вступить в этот мир, потому что силенок у меня явно маловато. Я подошел к большому дисплею, на котором транслировалась карта боевых действий, и взял указку. Затем одним большим кругом примерно обвел государство Восточного Триумвирата и ткнул в середину указкой. Пока их трое, это будет сложно. Очень сложно, сказал я, глядя на четырех правителей. Все, как один, нахмурились, понимая, к чему я веду. Это приведет к множеству жертв. В первую очередь, среди населения наших стран. То, что вы хотите исполнить. Я сделал паузу, нарисовал много-много разных стрелочек, начиная от Средиземного моря и заканчивая Тихим океаном. Эти несколько тысяч километров фронта сыграют с нами плохую шутку. Удар Римской империи, Кавказский фронт, говоря, я тыкал пальцем в нужное мне место. Сводные войска Северного королевства и Российской империи, ну и Восточный фронт с помощью Японской империи. Вы сможете углубиться быстро вглубь. А кто будет прикрывать фланги? Широкой сплошной волной наступать не получится, сил не хватит. Это слишком опасно. Через некоторое время лучше знающий свою территорию враг перережет пути снабжения, а возможно и сможет окружить наши наступающие группировки. Им придется либо пробиваться обратно, либо формировать новую армию, чтобы пробить коридор вокруг. Чего я вам рассказываю? Нахмурился я. В общем, этот план – говно. Я большим крестом перечеркнул нарисованное. Тут уж реакция была разной. Я увидел усмешку Марка Аврелия. Лиза и Йосихата, как самые пафосные правители, по моим наблюдениям, нахмурились. Ну, а у Северного Короля не дрогнул ни один мускул на лице. Я все ждал, что кто-нибудь, скорее всего Лиза, задаст вопрос, какого хрена я тут раскомандовался, и не хочу ли стать новым министром обороны. Но, на удивление, все молчали. Видимо, ситуация действительно была напряженной. Ну или все-таки репутация моя выросла до небес. Нет, на их объяснение, в принципе, мне пофиг. Самое главное, протолкнуть свою идею. Что ты предлагаешь? На удивление, этот вопрос послышался от Северного Короля. Я одним махом стер все свои пометки и ловко нарисовал три круга разных размеров, в каждом из которых находилось государство по отдельности. Персия, Ведийская Индира и Империя Драконов. Персия, ткнул я пальцем в середину. Если я правильно понимаю, завтра-послезавтра объединенные войска Римской империи и Прусского княжества высадятся на берег. Кавказский фронт уже двинулся в наступление. Войска Его Величества, короля Ульриха, среди всех остальных наиболее мобильны, так как имеют в своем составе практически исключительно боевые дирижабли, достаточно защищенные, чтобы прорываться с боем. Поэтому я предлагаю сосредоточить весь удар на персах. Я уже перехватил инициативу в свои руки и не собирался выслушивать замечания, увлекшись объяснениями. В это время восточная армия никуда не двигается, а пограничные гарнизоны вдоль границы с Китаем усиливаются родовыми гвардиями. Ваше императорское величество, я пристально посмотрел в глаза императрицы, настало время действовать жестко. Никакой добровольной помощи. Обяжите все родовые гвардии выдвинуться к границам. Придумайте штрафы, наказания, да и введите, в конце концов, смертную казнь. Но границы должны выстоять до тех пор, пока не разберемся с Персией и Индирой. Сейчас они смотрели на меня немного ошарашенно, но очень заинтересованно. Я не зря оставил именно этих четырех правителей, с которыми был знаком лично. Да и что тут греха таить, все они были мне чем-то обязаны. Просто остальные правители вряд ли восприняли бы мое заявление, как адекватное. Скорее всего, посчитали бы за наглость и возмутились. Персия и Индира, как всегда, Северный Король выхватывал самую суть. С Персией понятно, план неплох, но Индира, Британская империя и Королевство Австралия, конечно же, нам обещали помощь. Флот Британской империи прямо сейчас стягивается в Индийский океан. Однако, при всем уважении к нашим союзникам, я не думаю, что они смогут укротить Индиру без нашей поддержки. Скажу более, они даже не будут этого делать. Морская блокада, да. Объединенный флот бриттов может поспорить даже со всем флотом Восточного Триумвирата. Не зря их называют владыками морей. Но сухопутная операция. Тут я, Александр, вижу у тебя прокол. Никакого прокола, улыбнулся я. Индира, это моя проблема. В смысле, твоя проблема? Марк Аврелий и Елизавета сказали одни и те же слова одновременно. Судя по глазам Йосихата, в его глазах застыл немой вопрос. Но учитывая его самурайское воспитание, он как раз промолчал. Скажем так, есть у меня определенные наметки, как это сделать. Если вы подумали, что я сумасшедший, то нет. Я не собираюсь воевать со всей армией Индиры. Мне нужен только их верховный правитель. Думаю, у меня есть достаточно веские аргументы, чтобы вывести их армию из игры. Веские аргументы у Елизаветы, походящей в последнее время на пыхтящий чайник, прямо сейчас сорвала крышку. Как ты собираешься просто прилететь к ним, сказать «ай-яй-яй, не надо воевать, отстаньте». Я усмехнулся. Ну, не совсем так, но ход мысли верный. Саша, ты можешь объяснить конкретно, как ты собираешься это сделать? Я бы очень хотел, честно, развел я руками. Но секреты рода, как понимаете, Саша. Елизавета буквально зарычала и стукнула кулаком по столу, а изображение мигнуло от того, что чуть не сгорели все окружающие приборы. Время игр кончилось. Разве ты этого не понимаешь? Я глубоко вздохнул и убрал улыбку со своего лица. Понимаю, ваше императорское величество. При всем уважении, понимаю больше, чем все здесь присутствующие. И меньше всего я хочу сейчас продолжать играть. Я мог бы привести свой железный аргумент, что Галактионов держит свое слово, но понимаю, что-то, что я сейчас предлагаю, выглядит действительно фантастически. Смею заверить, что-то, что я обещаю, вполне в моих силах. Но случиться может всякое. Мне на все потребуется от 3 дней и до недели. Вы можете повременить с вторжением в Персию, но каждый день, я бы сказал, каждый час дает нашим врагам возможность перегруппироваться и подготовиться к обороне. Неужели вы думаете, что сегодняшнее совещание не дойдет до их ушей? Да прямо сейчас они уже начали передвигать свои армии, чтобы сделать наш план неосуществимым. Но у нас есть преимущество. То, что обсуждаем мы сейчас вчетвером, я думаю, дойдет до ушей наших врагов не так быстро. Да-да, я предупредительно поднял руку, увидев, как изменилось лицо Елизаветы Петровны. Я понимаю, что всем вам можно верить, но есть же множество других людей. Поэтому в свете существующих технологий и развития магии, все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому время у нас ограничено. Но, как я сказал, неделю можете подождать. Я буду наступать, сказал римский император. Я тоже за то, чтобы действовать так, как говорит Александр, кивнул северный король. Вам решать, ваше императорское величество, подал голос Йосихата. Мои войска поступают в ваше полное распоряжение. Все устремили взор на Елизавету, которая то краснела, то бледнела, пытаясь справиться с чувствами. Мне даже стало ее немного жаль. Я бы сказал, что, по-хорошему, на ее месте должен был сейчас находиться император Михаил, но у него есть свои принципы, а в это я влезать не хотел. Да и Елизавета уже не походила на ту женщину, которая еще совсем недолгое время назад вступила на престол. Что у нее не отнять, так это ее ум. И все сомнения и переживания были связаны с судьбой своей империи, а главное, ее жителей. Всегда считал, что вести войну – мужское дело. Женщины слишком много заботятся о жизнях, о любых жизнях. И это правильно с точки зрения продолжения рода. Но они не понимают, что иногда жертвы приводят к выживанию гораздо большего числа людей в будущем. Именно это мешает ей быть эффективной императрицей. Но я надеялся, что она справится. «Хорошо», – кивнула она. «Действуем по плану, что предложил Александр. Но у тебя 7 дней». Александр, если что-то пойдет не так, не геройствуй, отступи. Твоя жизнь слишком ценна для всего человечества. Императрица это сказала, и внезапно покраснела, а 3 мужчин посмотрели на нее без осуждения, с небольшим удивлением и пониманием. Я же еле сдержал свою улыбку. Елизавета Петровна, Елизавета Петровна, ну зачем так явно проявлять свои чувства? Все будет так, как я сказал, не волнуйтесь. Попрощавшись, все отключили конференцию. Йосихата задумчиво посмотрел на меня. «Прошу прощения, ваше императорское величество». Я взял в руки телефон. «Елизавете? Конечно, я верю, но надо бы ей немножко помочь». Я нашел абонента Бухича и отправил ему сообщение. «Тотальная мобилизация всей родовой гвардии империи. Я на тебя рассчитываю. Помоги дочке». Буквально через несколько секунд появилось ответное сообщение. «Сделаю все в лучшем виде. Не беспокойся. Я так понял, что у тебя поменялись планы, Александр». «У нас у всех планы поменялись», — нахмурился император. «Ну, поменялись, но не кардинально», — сказал я. «У меня еще есть примерно 2 суток на подготовку, и я хочу провести их с пользой. Поэтому, ваше императорское величество, будьте так любезны, расскажите мне про те разломы, которые вы храните для особого случая, ну, или которые убрали из общего доступа, из-за повышенной опасности». «Ты уверен, Александр?» – нахмурился Йосихата еще больше. «Тебе предстоит практически невыполнимая миссия, а ты хочешь вместо отдыха потратить время на битву в разломах? Поверьте, ваше императорское величество, нет отдыха более качественного, чем хорошая битва. Уж я-то это знаю». «Что ж», – сказал император, взяв в руку пульт управления. «Раз так, тогда смотри». На экране начала загружаться новая карта с отметками, которых нет в общей мировой базе истребителей монстров. Ну, а я, одно за другим, отправил 3 сообщения. Первое ушло моей супруге Анне. Второе полетело к моим мастерам на все руки прямиком в гору. Ну, а третье отправилось в неизвестные края, где сейчас там бегает моя великолепная четверка. Поиски родовой крови нужно ненадолго отложить. Эти отморозки понадобятся мне для другой миссии. Я широко улыбнулся, глядя на свой телефон. Да начнется заруба. Глава 16. Время, которое было мне нужно для подготовки к диверсионной операции, я решил потратить с пользой. И да, перед походом в разломы я закончил одно дело. Алена Галактионова. Кажется, японцы не до конца поняли, чем именно они обязаны этой женщине, которая, кстати, являлась моим прямым предком в этом мире. Да, Кате было скучно просто отдыхать в ожидании рождения ребенка, и у нее внезапно появилось новое хобби. В большинстве высокородных родов обязательно вели генеалогическое древо. Как правило, оно было высечено в камне в центральной усадьбе рода. У меня в усадьбе оно тоже было. Когда-то, ублюдки, что почти истребили род Галактионовых, разбили каменную плиту с генеалогическим древом. Да, его удалось восстановить, но существовал определенный пробел со дня вторжения в усадьбу до нынешнего времени. Ну и Катя решила этот пробел заполнить. Почерк у нее был красивый, а сил хватало, чтобы ровно выводить буквы и стрелки на камне. В общем, пробелы все еще оставались, но мое происхождение было подтверждено, и шло оно, в том числе, именно от Алены. Поэтому я вернулся на место ее гибели еще раз, и застрял там почти на сутки. Астахов повел ребят по разломам, я же, на время, превратился в шахтера, используя муравьев, но вдобавок вручную прорубая взятую японцев киркой шахту в теле исполинского каменного дракона, и там нашел ее окаменевшее тело. Как же так, сестра? Покачал головой я, вырубив каменный блок с ее телом, и вынеся ее на поверхность. Никто уже не подскажет, почему Алена применила последний вздох, заклинание последнего шанса. Я понятия не имел, откуда она его взяла. Подозреваю, что мало кто из одаренных этого мира вообще знает о его существовании. Да и для его применения, кроме огромной силы, нужна еще смелость и отвага. Все это было у Алены. Японцы только знали, что с ней был отряд сильных истребителей, и никто из них не вернулся. Подозреваю, что здесь было потрясающее по зрелищности и драматизму сражение. К сожалению, я не архитектор и не могу прочитать память камня, чтобы понять, что именно тут случилось, чтобы запечатлеть деяния героини в родовых летописях, но я могу отвести ее тело и достойно похоронить. Аккуратно убрав лишний камень, я отошел на пару шагов назад, чтобы рассмотреть каменную статую, в которую превратилось тело героини. Алена улыбалась, то есть, точно зная, что она погибнет вместе с драконом, она сделала это с улыбкой на лице. Я смахнул одинокую слезу, неожиданно выступившую у меня на глазах. Кажется, Сандр размяк, а с другой стороны, я испытал гордость за свой род и за таких достойных предков. Я понятия не имел, кто был тот загадочный охотник, что основал род Галактионовых, но он очень достойно донес до первого Галактионова понятие чести и справедливости, что род пронес сквозь века. Счастливой охоты, сестра. Провел я ладонью по гладкой щеке статуи, и на секунду солнце выглянуло из-за туч, уронив свой яркий луч на статую. Хороший знак. Ну, а дальше я направился в разлом. Кровь из носу мне нужно было привязать долбанного медоеда к серпенту. Для этого мне нужно было понять, что не так. Разлом я выбрал черный, с сильными, но тупыми минотаврами, что практически не владели магией, лишь чрезвычайно мощной шкурой и потрясающей силой, при этом не будучи особо ловкими. Идеальные противники для моей задумки. Идея привязки медоеда к мечу была элементарной. Владелец меча, конкретно, сейчас это был Пашка, должен был сражаться рядом с нашим тотемным животным, заставляя энергию убитых тварей циркулировать между мечом и медоедом, пока у этой долбанной зверушки внутри не щелкнет. Поэтому план был прост, как швейцарские часы. Пашка с поручиком рубились в рукопашную, все остальные прикрывали их, не давая попасть в неприятности. По факту, мне пришлось отстранить Мишку от участия в битве. Дело в том, что я, кажется, родил монстра. Миха, наконец, прочувствовал преимущество лука перед бумерангами, а после безжалостного расстрела китайских ВВС превратился в адскую пушку. И прямо сейчас он просто не давал приблизиться бедным минотаврам к Пашке и медоеду, отстреливая их на данных подступах. А еще я заметил заинтересованный взгляд Затупка. Кажется, Мишка нравился ему больше, чем Пашка. Осталось только выяснить, почему. Бой продолжался, я присматривался. «Стопы!» – заорал я, все поняв. Я повернулся к Мишке и махнул рукой. «Жги!» «Хе-хе!» Скучающего расстроенного астрального воина не нужно было просить дважды. «Бам! Бам! Бам!» Геноцид минотавров продолжился. Я же подозвал к себе Пашку. «Ты зачем на поручике тренируешься?» – спросил я его. «Если тебе нужны звери, попросил бы меня, я бы призвал. А чё он не слушается?» В запале сказал раскрасневшийся от битвы Пашка. Я стукнул себя по лбу рукой. «Да потому что он сильнее тебя». «Как так?» – удивился Пашка. «Жопой об косяк!» – рявкнул я. «Баран, ты картофель на головы!» Я увидел, что Пашка во время боя периодически врубал свой дар приручителя, пытаясь навязать медоеду свою волю, а тот сопротивлялся и закрывался. Пашка надулся, а сзади тихо подошла Сойка. «Извини, Александр, но это я виновата», смущенно сказала девушка, отводя глаза. «В смысле?» – удивился я. «Сойка!» – предостерегающе вскрикнул Пашка и, кажется, покраснел. «Тихо, ша!» – гаркнул я него и повернулся к Сойке. «А ну-ка, рассказывай!» «Да я, да мы!» – засмущалась девушка, также покраснев. «В общем, я сказала, что никакого секса, пока он не приручит пупсика. Ахах, ахахахах, ахахахахаха!» Заржал я во все горло, глядя на пунцовых подростков. Отсмеявшись, я вытер слезы и внимательно на них посмотрел. «Я даже не знаю, кто из вас самый одаренный. Сойка, которая, похоже, помрет старой девственницей, или Пашка, кто согласился на это пари?» Оба молодых человека сопели и смотрели в землю. И тут я чуть было не хлопнул себе по лбу еще раз, но уже от собственной тупости. Я ведь не рассказал деткам, кем конкретно является Затупок. Подозреваю, что вернув свои силы и разум, он будет поумнее этого бывшего картофельного фермера. Блин, кажется, я не рассказал, зачем это все затеял. Ладно, как выйдем из разлома, объясню. А сейчас просто сражайся рядом медоедом и ничего не делай. Пашка кивнул. Я на секунду задумался и махнул в сторону поручика, который удобно устроился рядом с Мишкой, сев толстой жопкой на землю, с удовольствием наблюдая за отстрелом минотавров. «Иди к нему и извинись, скажи, что так больше не будешь». «Чего?» – вытянулось лицо у Пашки. «Чего непонятного?» «Извини, Затупок Пупсикович, я так больше не буду, всему вас учить нужно». «Ты серьезно?» Казалось, что Пашку сейчас удар хватит. Сойка оказалась догадливей, она молча взяла его за руку и буквально силой потащила к медоеду, присев рядом с ним на корточки и заставив Пашку тоже присесть. Я смотрел на них и думал, что если все у них сложится, то я знаю, кто будет головой у них в семье. А еще что-то мне подсказывает, что бедной Диане здесь ничего не светит. Это там на Сахалине Пашка был первый парень на деревне, привыкший к женскому вниманию. А здесь Сойка Галактионова быстро объяснит ему, как дела делаются. Я же ментально попросил Пупса не вредничать, а принять извинения. Увидев, как медоед важно кивнул и протянул лапу для рукопожатия, я облегченно выдохнул. Хорошо, что он не стал козлить, и не пришлось еще с медоедом ругаться. «Батарея, стоп огонь!» — рявкнул я, и Мишка дисциплинированно прекратил стрельбу. Я махнул Пашке рукой в сторону бегущих минотавров. «Давайте еще разок, и без самодеятельности!» Человек и медоед врубились в ряды минотавров, кроша их налево и направо. Я засомневался, хватит ли минотавров, чтобы завершить начатое. Их хватило. Я почувствовал, что что-то изменилось, а затем увидел, как медоед высоко подпрыгнул и легко смахнул голову минотавра к чертям собачьим. Затем еще одну, и еще. И вот минотавров больше не осталось. «Пффф», раздался у меня в голове голос. «Уже скоро, спасибо». Это был Пупсик. Он, наконец, заговорил. «На пятом мече. Что ж, все идет по плану. Мы вышли из закрытого разлома, и я попросил у Пашки меч. Затем уселся на травку, прикрыв глаза и прислушиваясь к своим ощущениям. Рядом со мной лег медоед, положив голову мне на бедро. Он без слов понял, что я задумал. Ну, а я начал проверять связь. Да, прямо сейчас внутри медоеда появилась маленькая змейка, которая суетливо начала устраиваться рядом со своими товарищами, а у меня в голове зудела одна мысль, что-то меня напрягало, а что, конкретно, я не мог понять. Все легло идеально, рисунок животных образов внутри тотемного зверя выглядел изящно и красиво. В чем же проблема? Я открыл глаза и взял в руку телефон. «Саша, все в порядке?» Голос императрицы был слегка тревожным. «Я требую амнистии Анатолия Галактионова. Что, ну мы же говорили на эту тему, и я объяснила, как обстоят дела, но я бесцеремонно ее перебил. Я требую амнистии, но, никаких но», жестко сказал я. «Саша, так дела не делаются», голос Елизаветы звучал слегка растерянно. «Обещайте, что сегодня же это сделаете», я немного смягчил свой тон. «Я сегодня нашел тело Алены Галактионовой и понял одну важную вещь. Галактионовы веками охраняли империю. Это род героев, как бы высокомерно это ни звучало. В моем роду не может быть преступников и предателей». Тут я сбился, вспомнив про сидящую в тюрьме Арину. «А если таковые появятся, то я сам предприму меры. Без жалости и сожаления они будут наказаны. Но Анатолий Галактионов совершенно определенно не преступник. Мне, честно говоря, насрать, что подумают другие правители. Я собираюсь в будущем убить императора дракона, так что, я тоже стану изгоем. Саша, это другое. Ни хрена это не другое. Пообещай мне, что сегодня же ты это сделаешь». Минутное молчание, которое я переждал с абсолютным спокойствием. «Я добьюсь своего, шантажом или угрозами, но надеюсь, Лиза примет правильное решение». «Хорошо», сказала она мне. «Обещаешь?» — уточнил я. «Обещаю. Спасибо. Это реально важно для меня и моего рода», — искренне поблагодарил я. «А сейчас извини, мне нужно кое-что еще доделать». Я положил трубку и снова заглянул внутрь меча. Змейка успокоилась и свернулась клубком. Весь ее вид изображал покой, умиротворение и радость. Казалось бы, откуда серпенту знать, что я сделал? Ну, скажем так, многомерная вселенная сильно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но правильные вещи, они правильные, всегда и везде. «Спасибо, Саша», — абсолютно серьезно сказал Гриша Астахов, глядя на свое кольцо, камень в котором переливался всеми цветами радуги, когда мы, немного подкопченные, вылезли из радужного разлома. В этом разломе жили дальние родственники нашего Пушка, но в отличие от его ленивой задницы, они совсем не спали, а были бодрые и веселы, и вовсю приветствовали нас, когда мы вдвоем забрались внутрь. У меня было все рассчитано. Количество разломной энергии внутри было достаточно, чтобы Гриша получил абсолюта. Ну, а я был нужен, чтобы Гриша вышел из разлома живым. Потому что адские псы явно не шутили. Я не стал выдумывать велосипед и призвал морозных виверн, дабы они слегка остудили пыл адских тварей. Виверны справились на отлично, поливая морозным потоком тварей сверху, в то время, как мы с Гришей рубили и кололи слегка замедленных псов. Получилось неплохо, но долго. Тварей было много, поэтому несколько раз приходилось выскакивать из разлома, чтобы отдохнуть и немного восстановиться. Но мы справились. «Да ни за что», — улыбнулся я и похлопал товарища по плечу. «Одно дело делаем. Знаешь, а ведь я почти бросил тогда службу, когда мы познакомились», — задумчиво сказал Астахов, — «когда мы уже летели на вертолете в Киото. Думал, отдам долги и брошу все к хренам. Никак не мог простить себе потерю группы. Хорошо, что я успел вовремя», — улыбнулся я, вспомнив, как забирал Гришу с губы. «Иначе где бы я нашел такого прекрасного командира для своих разломщиков? Да и абсолюты на дороге не валяются. Ну, ведь я стал абсолютом исключительно благодаря тебе», — улыбнулся Гриша. «Вот тут я абсолютно не согласен. Не исключительно. Да, я слегка помог, но сделал-то ты все сам. Если думаешь, что я взял тебя тогда к себе из жалости, то ты ошибаешься. Не каждый способен стать абсолютом. Далеко не каждый. У тебя характер воина, и это было видно. А потери? Конечно, жаль твоих ребят, но зато сейчас я уверен, что всех наших ты убережешь лучше кого-либо. А это дорогого стоит. Хотел с тобой поговорить. Кстати», — задумчиво произнес Григорий, — «отец звонил, хочет в гости приехать, просит с тобой встретиться». «Без проблем», — кивнул я. «Просто с дружеским визитом или по делу?»